Надо мной болтались два обрывка ремня безопасности. Руки и ноги по-прежнему были связаны, но одну руку я вроде бы умудрился сломать. Второй глаз так и не открывался, дышалось с трудом. Отца у приборной панели не оказалось, и это меня почему-то удивило. Превозмогая боль, я перекатил голову, чтобы взглянуть на другую часть машины здоровым глазом. Отец, весь в крови, лежал совсем рядом. От моей головы до его было всего фута три. Я уже не надеялся, что он жив, но, наверное, целых полчаса потратил, чтобы проползти эти три фута. Дополз и остановился лицом к нему, почти касаясь щекой его щеки. Никаких признаков жизни. И, судя по тому, как он лежал, изломанный, скомканный, словно тряпичная кукла, на чудо рассчитывать не приходилось. «Папа!» — хрипло позвал я, затем закричал «Папа!». Веки его дрогнули, но глаза остались закрытыми. «Привет, сынок!» «Спасибо! Я тебе очень благодарен!» — прошептал он и умолк. Мне хотелось встряхнуть его, но я ничего не мог, только кричать «Папа, очнись! Ты жив?» Он снова заговорил, но каждое слово давалось ему с болезненным усилием. «Твоя мать просила передать тебе. Она очень тобой гордилась». Отец затих, и его дыхание вдруг стало сухим и хриплым. Зловещий предсмертный хрип. «Папа!» — закричал я сквозь слезы. «Не умирай! Я не смогу без тебя!» Он открыл глаза. «Сможешь, сынок? Сможешь!» Пауза. Хриплый натужный вздох. Затем «Мне так больно!» И глаза закрылись. Я кричал, но больше ничего не мог от него добиться. Затем просто прижался к нему лицом, и по моим щекам, смешиваясь с кровью и грязью, потекли слезы.